Но ради персика можно и постараться, чтобы отразиться ангелом в светло-голубых глазах Хелен Элизабет. Глава шестая. Тремя днями позже я получил заверенный чек на 1000 немецких марок, который мне предстояло снять с личного счета барона Дейлбрюки и компании. Давненько я не зарабатывал такой кругленькой суммы, поэтому оставил чек лежать на столе, любовался им, изредка поднимая, перечитывая вновь и вновь, говоря себе: «Да, ты вправду вновь занялся своим делом». Приятное чувство довольства собой продержал целый час. Зазвонил телефон. Доктор Бублиц из Института психиатрии Макса Планка сообщал мне, что Кирстен заболела. Поднялась температура, и теперь ее состояние резко ухудшилось. Ее перевели в городской госпиталь рядом Зендлингер Торплац. Выскочив из офиса, я догнал трамвай, потом чуть не бегом миновал сады Насбаум по пути к женскому отделению госпиталя на Майсштрассе. Половина здания напоминала строительную площадку, а другая — руины. Я пробрался через строй бетономешалок, обогнул цитадель кирпичей и досок и поднялся по каменным ступеням. Под подошвами моих туфель похрустывала рассыпанным сахаром строительная пыль. Монотонно гулко отдавался в больничном лестничном колодце перестук молотков, как будто доисторический дятел-великан долбил дыру в гигантском дереве. На улице пара отбойных молотков вели бой за последний окоп Мюнхена, а кто-то сверлил зубы страдальцу-великану, пока другой отпиливал ногу его жене, еще большей мученице. Плескалась, билась во дворе вода, точно в какой-то подземной пещере. Больной шахтер или глуховатый сталевар преисполнились бы благодарности за такой мир и покой, но людям с нормальным слухом женское отделение все окна стояли нараспашку. Казался настоящим адом. Кирстен лежала в маленькой отдельной палате, примыкавшей к главной. У нее был сильный жар. Кожа отливала желтизной. Волосы прилипли к голове, будто она их только что вымыла. Глаза закрыты, дыхание частое и поверхностное. Вид у Кирстен был совсем больной. Медсестра, сидевшая рядом, была в защитной маске. У моего локтя возник мужчина в белом халате, приземистый здоровяк со светлыми, разделенными пробором посредине волосами, в очках без оправы и гинденбурговскими усищами. Остро торчал жесткий воротничок, таким только мозоли срезать. А ниже сидел галстук-бабочка, словно спорхнувший из коробки шоколадных конфет. «Вы ближайший родственник?» — рявкнул он. «Я ее муж Бернхард Гюнтер», — ответил я. «Муж?» — он пристал записи. «Фройлен Хендлёзер. Замужем? Тут не записано». «Значит, когда ее семейный доктор определял ее в институт психиатрии, то этого не указал. Может, мы забыли его на свадьбу пригласить, не знаю. Такое случается. Послушайте, давайте сменим тему. Что с ней?» «Боюсь, Герр Гюнтер, тему сменить мы не сможем», — вскинулся доктор. «Есть правила, и им полагается следовать. Состояние и здоровье, фройлен Хенлёзер, я вправе обсуждать только с ее ближайшими родственниками. Может, при вас есть брачные свидетельства?» «Нет, я не ношу его с собой», — терпеливо сказал я. «Но я принесу в следующий раз, устроит». Умолкнув, я минуту-другую терпел негодующий, сверлящий взгляд доктора. «Кроме меня у нее больше нет никого», — прибавил я. «Могу вас заверить, больше к ней никто не придет». Я подождал еще. По-прежнему молчание. «Если все это вас не убеждает, тогда ответьте мне. Почему же она, если не замужем, носит обручальное кольцо?» Доктор бросил взгляд через мое плечо. Увидев на пальце Кирстен обручальное кольцо, снова кинулся листать записи, как будто там могла найтись подсказка, какой же курс поведения ему выбрать. «Как-то все это очень неправильно», — буркнул он. «Однако, учитывая ее состояние, придется мне поверить вам на слово». «Спасибо, доктор». Стукнув пятками, он коротко кивнул мне. У меня сложилось впечатление, что медицинскую степень он получил в госпитале в Пруссии, где выдают солдатские сапоги, а не стетоскопы. Хотя, по правде, сцена для Германии была достаточно обычной. Немецкий доктор всегда считал себя личностью весьма значительной, чуть ли не Господом Богом, и, пожалуй, еще хуже. Может, это Бог думает, будто он немецкий доктор? «Доктор Эфнер», — представился он. «Ваша жена, фрау Гюнтер, серьезно больна. Весьма и весьма, и улучшения не наблюдается. Никакого, герр Гюнтер. Ее доставили к нам ночью. Мы делаем все, что в наших силах, будьте уверены. Но, по моему мнению, вы должны быть готовы к худшему. Эту ночь она может не пережить». Говорил он, точно пушка стреляла. Короткими яростными залпами, словно бы учился, как вести себя у постели больного в мистер Шмидте 109. «Мы, конечно, стараемся облегчить ее состояние, но все, что можно было, сделано. Вы понимаете? То есть вы хотите сказать, что она может умереть?» Наконец-то мне удалось пальнуть в него ответным залпом. «Да, герр Гюнтер, именно. Состояние у нее критическое, как вы сами видите». «Но как же так?» — недоумевал я. «Я ведь навещал ее всего несколько дней назад, и с ней все было нормально». «Температура очень высокая», — ответил доктор, как будто это объясняло все. «Вы сами видите, хотя я не советую вам подходить к ней слишком близко. Бледность, прерывистое дыхание, анемия, распухшие гланды — все это симптомы тяжелого гриппа». «Гриппа? Старики, бездомные, заключенные, пациенты психиатрических больниц, умственно отсталые, как ваша жена, особенно подвержены вирусу гриппа». «Но Кирстен не умственно отсталая». Я свирепо нахмурился на него. «Она всего лишь в состоянии депрессии, и все. Таковы факты, герр Гюнтер, факты. Респираторные заболевания — наиболее распространенные причины смерти среди умственно отсталых индивидуумов. А с фактами не поспоришь?» «Я бы поспорил даже с Платоном, герр доктор». Я прикусил губу, чтобы удержаться и не придушить Эфнера. «Особенно если факты неверны. И буду благодарен вам, если вы не станете заявлять о неизбежности смерти с такой безапелляционностью. Она еще не умерла, на случай, если вы не заметили. Или, может быть, вы из тех врачей, которые предпочитают изучать пациентов, а не лечить их?» Раздув ноздри, доктор Эфнер глубоко вздохнул, встал по стойке смирно, еще смирнее, если такое возможно, и вскричал. «Да как вы смеете предполагать такое? Одна мысль, будто я не забочусь о своих пациентах, это неслыханно, возмутительно. Мы делаем все, что можем для фройляйн Хендлёзер. Доброго вам дня, герр Гюнтер!» И, взглянув на часы на руке, ловко повернулся на каблуках и галопом умчался. Брось я ему вслед стул, мне стало бы легче. Но это никак не помогло бы ни Кирстен, ни другим больным. Шуму со стройплощадки так хватало. Глава 7. В госпитале я оставался несколько часов. Медсестра пообещала мне, что позвонит, если случится перемена к худшему. А так как телефон у меня был только в офисе, то, значит, туда мне и следовало идти, не домой. Да и галерея Штрассе ближе к госпиталю, чем Швабинг. Всего 20 минут пешком и в половину меньше, когда ходит трамвай. На обратном пути я заглянул в пивную Пшор на Нойхаузерштрассе, подкрепиться пивом и сосисками. Ни того, ни другого мне не хотелось, но это старая привычка полицейского. Есть и пить, когда выпадает случай, а не когда хочется. Еще и купил четвертушку черной смерти и припрятал в кобуру. Анестезия на случай, который, как я догадывался, весьма вероятен. В панэпидемию 1918 года я уже потерял первую жену. И навидался достаточно людей, умиравших от гриппа в России, так что симптомы мне известны. Синеют руки и ноги, горло забито мокротой, от которой невозможно избавиться, прерывистое дыхание, слабый запах гниения. Жестокая правда была в том, что я не хотел сидеть у постели и смотреть, как умирает Кирстен. У меня не хватало духу. Я говорил себе, что хочу запомнить Кирстен полной жизни, но знал, на самом деле все не так. Я слишком труслив, чтобы сидеть с ней до конца. Кирстен могла бы ожидать от меня большего. Я и сам ожидал от себя большего. Войдя в офис, я включил настольную лампу, поставил бутылку возле телефона и прилег на зеленую кожаную софу, скрипящую и стонущую. Я перевез сюда из бара своего отеля. Рядом с софой стояло кресло с украшенной мебельными гвоздями спинкой и посекшимися, залоснившимися подлокотниками. За креслом стол с откидывающейся крышкой, а пол прикрывал вытертый зеленый ковер, все тоже из отеля. Круглые столы и четыре стула занимали другую половину моего кабинета. На стене висели две карты Мюнхена в рамках,